Глава 24. Я еле выговариваю, чуть не сломав собственный язык. Нет, я не смогу ей рассказать. Не узнавал. Это никак не касается дела. Нужно было предупредить заранее. Тогда бы я взял нужную для тебя информацию. Когда ехал сюда, я не собирался ничего ей говорить. Пока что. Сам еще не переварил, что двое детей, шумящих ванной, могут быть моими. Нет, как утверждает Аршавин, сомнений нет. Мои? А я до сих пор не верю. Считаю шуткой, которую собираюсь проверить. За этим я здесь. Не для того, чтобы делиться новостями с Мариной. Для начала нужно все разузнать, поверить, принять. Мозги не на месте, как и сердце. Разве такое возможно? Я не верю в чертовы происки судьбы или Бога, но только они могли свести нас спустя столько лет. Жалко. Понуро опустив голову, Марина ставит чашку на стол и вздыхает. Ну, нет так нет. Делает вид, что смирилась. Но нет, ей важно это знать. Видно невооруженным глазом. И нет, я не волнуюсь, что, сказав правду, начну видеть эту взбалмошную девицу чаще. Кажется, за это время я уже привык. Огромный страх кроется в другом. Есть две причины, из-за которых я, как трус, сейчас умалчиваю об услышанном. Первое. Я боюсь кого-то пускать в свою жизнь. А мне придется, потому что после того, что я узнал о них, не смогу их оставить. А это время. Мне нужно проклятое время. А если оставлю их? Да не смогу. Даже представить сложно, как я, замяв эту тему, спокойно еду домой, пью чай и соглашаюсь со своим решением, говоря, что сделал правильно. Никогда! С этим придется смириться, как тяжело бы это ни было. Это не основная проблема. Хуже та, вторая. Где я не захочу касаться собственных детей, избегая их и не давая себя обнять. Да, в прошлый раз в туалете я не ощущал страха или ненависти, когда держал их на руках. Но мысли были о другом. Как можно было оставить детей одних? Мозг на том моменте отключился. Всего на минуту. Подарил мне мгновение тишины от фобий. А здесь? Как можно забыть о том, что 4 года назад я стал отцом и сейчас должен обнять своих детей? Должен. Но когда они залетают на кухню, показывая маме чистые зубки и мокрые ладошки, застываю на месте. Теряюсь. Борюсь с собой. Всматриваюсь в блондинистые кучерявые макушки и две пары голубых глаз, что при виде меня теряются. Малыши застывают, коротко здороваются и скромненько произносят. «Стасьте!» «Не татуйте, как в прошлый раз!» Принцесса прячется за братом, но внимательно вглядывается в меня. Ха, забавно. Дети боятся меня, а я боюсь их. Взаимно, мать его. «Все сделали? Умылись? Лапки помыли?» — спрашивает у них Марина. Болванчики кивают, но не сводят с меня взгляда. Тут же глаза малышей округляются, и они улыбаются, узнав меня. «Са!» Вспоминает Виктор и, сделав уверенный шажочек вперед, протягивает мне ладошку для приветствия. И все. Земля уходит из-под ног. Я в перчатках. Закрывал дверь, нажимал на кнопку звонка. И сейчас этими перчатками я должен дотронуться до сына? Испачкать чистые ручки, которыми потом он полезет в рот, кушая блины? Опять я думаю о своем, о себе. Нет, думал бы о себе без колебаний, пожал бы руки. На мне ведь перчатки, мне все равно. Но ни хрена. Не хочу его испачкать. Сними эти проклятые перчатки, Нестеров, и поздоровайся, помоешь потом руки, и все. Блин, легко сказать. Я не думаю о своих голых руках только в одном моменте, когда я в ярости, что и произошло на свадьбе. Ух, черт. Если хочешь быть счастливым, Савва, придется переступить через себя, встать на собственное горло. Кто сказал, что будет легко? Снимаю перчатки и словно ощущаю себя обнаженным. как будто оголяю зубные нервы, по которым проходится воздух. Холодок обдает подушечки пальцев, и я дотрагиваюсь до чистых лапок, как назвала их Марина. Такие нежные, еще не огрубевшие от работы или возраста. Невольно вспоминаю кожу Романовой. Она тоже была приятной, хоть и не такая бархатистая. «Привет!» — здороваюсь с ним и не могу сдержать улыбку. Двойняшки пошли в мать, и если присмотреться, от меня здесь только губы и брови. «Да? Или уже вбил себе в голову то, что не нужно?» «Ты с нами кусить пусть?» — спрашивает малышка за спиной у брата. «Возможно», — отвечаю уклончиво. «Кусок в горло вряд ли полезет после того, что сегодня услышал. Но и уходить отсюда не хочу. Мой мизофоб давно бы свалил отсюда, только желание остаться с ними намного сильнее, как тогда, на свадьбе, когда хотел сбежать, но терпел. Не ожидал от себя, поставив собственный рекорд по времени нахождения где-либо. Да, я совсем спятил. Даже решил помочь с блинами в чужом доме. Аккуратно накидал ингредиенты, по привычке, как для себя, чтобы не испачкать перчатками. Вряд ли Марина пожарит их аккуратно, не дотрагиваясь пальцами, чтобы их перевернуть. Поэтому завтрака не будет. Точнее, обеда. Они те еще Сони, как оказалось. «Ма!» — поторапливает ее малышня, услышав мой ответ. «Да еще настояться должно, минут 15!» — воюет с ними Марина. «Слабовато. Сразу видно, что она многое им разрешает и позволяет собой манипулировать и командовать». «Нечу имени!» — жестикулирует ладошками. «Ага. И вы соду будете кушать? Чё такое сё-то?» «То, что у вас никогда дома не закончится. Но, боюсь, мое объяснение им не понравится». «Да, я паршивый отец. Не могу объяснить детям, что такое сода. Чёрт. Все годы желал ребенка. А когда их появилось двое — паника, растерянность, отрицание и огромное желание сбежать, и в то же время несоизмеримая тяга приблизиться к ним и остаться, что я и делаю». «Так, ладно, садитесь за стол», — командует хозяйка на кухне. Чтобы дети не устроили бунт, Марина достает мармеладных червячков. Малыши, смиренно сев на места, затихают в ожидании блинов. И я сажусь напротив детей, усмехнувшись. Эта чудачка постелила полотенце. С одной стороны, забавляет такая забота, а с другой... Ей что, делать нечего, как думать о других? О себе бы подумала. Ввязалась в брак с мудаком. «Ты подала на алименты?» — спрашиваю, чтобы не сидеть в тишине. Романова пока что заваривает чай. «Да», — кивает. «Кстати, раз доказательства у нас есть, мы уже можем разводиться?» «Так не терпится стать Бессоновой?» «Да. Да и детям пойдет лучше». Невольно подставляю им свою фамилию. Виктор и Виктория Нестеровы. Так сладко звучит в голове, что я опять улыбаюсь, привлекая их внимание. И Витя неожиданно чихает с громким, милым писком. «Будь здоров!» — выпаливаем с Мариной в один голос. «Спасибо!» — смущенно говорит Витя и тут же поворачивается к маме. «Сопи, мам, сопи!» «Сопли?» «Погоди, пожалуйста», — торопливо просит блондинка, набирая в чайник воды. «Хм, это отличная возможность. Аккуратно беру салфетку со стола и подаюсь вперед, дотронувшись до его носика. Слегка сжимаю его, совсем немного. Раньше никогда подобного не делал. «Сморкайся», — говорю неожиданно для себя, впервые в жизни. «Что творю?» «Аршавин. Я все еще думаю, что это шутка, и обязательно ее проверю». Мальчик послушно жмурится и избавляется от соплей в салфетку. «Ой, я сейчас заберу», — неловко звучит от Марины, ставит чайник на плиту и уже спешит к нам по просторной кухне. «Ничего, я выкину», — встаю из-за стола. «Как раз помою руки. Ванна там?» Указываю в сторону, чтобы убедиться. «Да, да». Отхожу от них, оставаясь в одиночестве в ванной комнате. Прячу салфетку в карман. Маньяк, черт возьми. Но не выдирать же волосы с головы. Мою руки с мылом и невольно изучаю их ванную. Столько детских принадлежностей несут свою атмосферу. Подставки под ноги у них есть, щетки маленькие с животными на кончиках и игрушки возле ванны. У себя в доме подобное представить не могу. Опять передергивает от страха. Да, отцовство до сих пор пугает. Возвращаюсь на кухню и продолжаю говорить с малышами. Они общительные, открытые, и пока Марина жарит блины, рассказывают мне, какой вкусный у них мармелад. «Блин!» — ругается Романова. Перевожу взгляд и смотрю за тем, как она лопаткой переворачивает блин. Лезет в посудомоечную машину и с помощью бумажного полотенца достает оттуда чистую тарелку. Не касаясь пальцами, кладет на нее блин. Второй, третий. Старается не касаться их, и до меня доходит, что она делает это ради меня. Невольно усмехаюсь, чем привлекаю к себе внимание. «Что? Что смешного?» Поворачивается к нам и недоуменно хлопает глазами, думая, что что-то прослушала. «Я что-то пропустила?» «Нет, ничего». Перевожу взгляд обратно на детей, а то еще поймет неправильно. Пялюсь на женщину в одном халате. «Нет, вид красивый, но у нас чисто рабочие отношения». «Были. До сегодняшнего дня». Она жарит еще несколько блинов и еще столько же, но уже в другую тарелку. И те переворачивает пальцами, закончив мучиться с лопаткой. Отстрелялась, и дело пошло быстрее. Ту первую партию ставит передо мной. Угадал. Лопаткой переворачивала ради меня. «Я знаю, что ты ничего не ешь из чужих рук», — быстро тараторит, пока я не отказался. «Но я старалась их не трогать, и голодным тебя оставить не могу. Все же помогал готовить. Отказ принимается, но тогда я очень обижусь». Смотрит жалобно, словно вот-вот расплачется. «Ладно», — не мучаю ее. И правда видел, как она старалась. В какие-то моменты мне казалось, что она, доставая посуду из машинки, показывала: «Видишь, видишь, чистая, для тебя». Поэтому на пару минут сдаюсь и наслаждаюсь утренней компанией.